Хорошие речи приятно слушать. Относительно же того, что я ошибаюсь, на этот вопрос могут ответить только факты. Вы позволите пригласить сюда мистера Фейзена? Конечно. Хэнси оперся о подлокотники, желая подняться с места. Да, я еще хотел упомянуть об алиби. Естественно, я спрашивал их об алиби. Ни у одного из них нет бесспорного алиби. Мистер Остер мог бы вам это сказать, но он был несколько возбужден. «Мне нравится ваш словарь», — кивнул Вульф. «Возбужден. Это именно так». Я находился у двери в приемную и распахнул ее, когда подошел Хэнч. До моего слуха донесся голос Остера. Адвокат не умолкал ни на секунду, так что Хэнчу пришлось поманить Фейзена рукой. Вскоре казначей КЗГП занял кресло, в котором только что сидел его начальник. Вульф хмуро глядел на него, и неудивительно. О чем еще его расспрашивать? Улыбка стерлась с лица Кэсса Фейзена, и казалось сомнительным, что она когда-нибудь появится вновь. «Без всяких предисловий, мистер Фейзен», — заговорил Вульф. «Мистер Остер уже описал вам ситуацию. Это мистер Хэнчи послал к вам мистера Воуна?» «Совершенно верно», — кивнул Фейзен. «В вашу комнату?» «Да». «Вы были с ним наедине?» «Да». «Вы встречались с ним до этого?» «Нет. Никто из нас до этого не видел его». «Как долго пробыл он в вашей комнате?» «Не больше 3-4 минут. Я не обратил внимания на время. Ну, возможно, 5. Что было сказано между вами?» «Он нам все время говорил одно и то же. Хотел узнать, насколько интимными были отношения мисс Брук с мистером Уиплом. Все мы отвечали ему одно и то же, что не знаем. Он сказал, что кто-нибудь должен знать. Он был очень взволнован. Я направил его к мистеру Юингу». Губы Вульфа были крепко сжаты. Он обернулся ко мне. «Это похоже на фарс». «Да, сэр. Они 2 часа обсуждали все это с мистером Хэнч. Идя к двери, я подумал, что при сложившихся обстоятельствах могу доставить себе небольшое удовольствие. Возьму и посажу мисс Тайгер в красное кресло. Правда, может вмешаться, и, конечно, вмешается Вульф. Поэтому я сперва попросил войти Хэнч, провел его к красному креслу, а уж затем пригласил всех остальных. Саул заранее приготовил достаточное количество стульев, так что я был от этого освобожден и мог разглядывать лицо Остера, который понял, что я перехитрил его. Это урегулировало мои отношения с Гарольдом Р. Остером. Мы стали врагами на всю жизнь, и меня это устраивало». Вульф оглядел их всех одного за другим, начиная от Хэнчи, сидящего крайним слева, до Моут Джордан на правом фланге неподалеку от меня. «На сегодня я закончил с вами», — сказал Вульф. «С вами, но не с расследованием дела, которым я занят. Положение не изменилось. Я ничего не вынес из беседы с мистером Хэнчи, мистером Остром и мистером Фейзеном, за исключением того, что вы представляете единый монолитный фронт. Вы утверждаете, что ваши вчерашние беседы с мистером Воуном были идентичны. Мне трудно поверить в это». «Я верю, я не согласна», — заявила Моут Джордан. «С чем вы не согласны, мисс Джордан?» «С вашими словами относительно идентичности наших бесед с мистером Воуном. Я знаю, о чем этот человек расспрашивал остальных, но меня он не спрашивал ни о чем. Он только сказал, что хочет видеть мистера Хэнчи». «Придя в комитет?» «Да». «И он назвал вам свое имя?» «Конечно». «А когда он уходил?» «Уходя, он не сказал ничего». Она вздернула подбородок. «Позвольте мне сказать вам несколько слов». «Вы травите этих людей? И это возмутительно. Вы запугиваете их только потому, что они негры. А кто такой вы сами?» Где вы родились?